Глава вторая. Легенда о летучем голландце. Будущее воскресенье. Ластиков едва дождался этого воскресенья. Нетерпение его было так велико, что он явился к Грибову минут за 40 до назначенного срока. Отогнув штору у окна, Грибов смотрел, как курсант торопливо переходит улицу. Под дождем, однако не горбясь и не поднимая воротник. Грибов одобрительно кивнул. Шубинская выучка. Деталь, но характерная. «В прошлое ваше посещение», — сказал он, заботливо усаживая гостя в кресло, — «я, наверное, замучил вас расспросами». «Не возражайте. Я знаю себя, я очень дотошный. Зато сегодня вам придется только слушать. Кроме того, дам прочесть кое-что. До прихода Донченко успеете это сделать». Но позвольте еще вопрос. Знаете ли вы, что такое легенда? Курсант удивился. А что тут знать или не знать? Впрочем, из осторожности он промолчал, понимая, что в вопросе подвох. Грибов снял с полки энциклопедический словарь и перелистал его. «Легенда. Латинское слово», — прочел он вслух. В первоначальном своем смысле означало нечто достойное прочтения. Через плечо он строго посмотрел на курсанта. «Достойное прочтение!» «А как считаете, достойно ли прочтение легенда о летучем голландце? Или байка, как вы ее неуважительно назвали?» «Я не знаю», — пробормотал Ластиков тоном ученика, не выучившего урок. «Разумеется, вы не знаете и не можете знать». Профессор неожиданно смягчился. «Вы моряк новой советской формации. Но многие поколения моряков, и мое в том числе, находились под мрачным обаянием этой легенды. Несколько писателей обработали ее, каждый по-своему. Гейне, например, представил летучего голландца в романтических и привлекательных тонах. Гейневский вариант лег затем в основу оперы Вагнера. Слышали ее?» «Нет», — признался курсант. Совсем по-другому излагал легенду старик Олафсон. В 1913 году он проводил в норвежскими Шхерме посыльное судно «Муром», на котором я служил штурманом. Тогда не было еще Беломорско-Балтийского канала. Из Ленинграда в Архангельск добирались, огибая всю Скандинавию. Я бы сказал, что Олафсон излагал события со своей профессиональной лоцманской точки зрения, хоть и очень эмоционально. Уж он-то, в отличие от Гейне, не давал спуску этому голландцу, потому что тот испокон веку был заклятым врагом моряков. Вернувшись из плавания, я записал олафсонский вариант. Признаюсь, подумал о публикации. Нас почти не занимаются матросским фольклором, но тут началась Первая мировая война, потом революция. Не до фольклора было. Да и робел отчасти, как всякий начинающий литератор. Только перед этой войной решился послать свое маранье в один журнал. А ответили недавно. Рукопись, мол, интереса не представляет, сюжет слишком архаичен. Так ли это? Многое, по-моему, покажется вам злободневным. Профессор нагнулся над ящиком письменного стола, а Ластиков, пользуясь случаем, огляделся по сторонам. В первое свое посещение он не смог рассмотреть кабинет как следует, слишком волновался. Сейчас испытывал чувство благоговения и восторга. Он в кабинете Грибова. Немногие курсанты удостаивались такой чести. Все чрезвычайно нравилось ему здесь, даже запах кожи, исходивший от широких низких кресел, какие обычно стоят в кают-компании. Пахло, кроме того, книгами и крепким трубочным табаком. Ластиков ожидал увидеть вокруг редкости, которые привозят с собой домой знаменитые путешественники. На стене полагалось бы висеть изогнутому малайскому или индонезийскому ножу. Кажется, его называют крис. а под часами должен был бы сидеть раскорякой толстый деревянный, загадочно улыбающийся идол, откуда-то то ли из Африки, то ли из Азии. Так, по крайней мере, рассказывали о кабинете Грибова. Но ничего подобного не было здесь. Прежде всего, обращал на себя внимание стол. Он был очень большой, и на нем царил образцовый порядок. Все предметы были расставлены и разложены строго симметрично. Остро отточенные карандаши в полной готовности торчали из узкого стаканчика. Тускло мерцал анероид, а на стене против письменного стола висела карта обоих полушарий. Без карты и анероида Грибов, конечно, никак не смог бы обойтись. От старшекурсника Властиков знал, что, окончив корпус лет 40 назад, Грибов удивил преподавателей и однокашников, выйдя в сибирский флотский экипаж. «У сибиряков, — пояснял он, — под боком Великий океан, неподалеку Индийский, а учиться плавать надо, говорят, на глубоких местах». Ему не пришлось жалеть о своем выборе. Перед начинающим штурманом открылись перспективы такой разнообразной самостоятельной морской практики, о которой можно было только мечтать. Неся дозорную службу и проводя гидрографические работы, Грибов исходил вдоль и поперек огромное водное пространство между Беринговым проливом, Мадагаскаром и Калифорнией. Впоследствии он побывал также в Атлантике и на Крайнем Севере. Поискав в памяти нужный пример, он запросто говорит на лекции: «Как-то определяясь по глубинам в Малукском проливе» или «Однажды огибая мыс Доброй Надежды», будто в гонг ударяют эти слова в восторженное юное сердце. Курсанты очень гордятся, что профессор их – один из старейших штурманов славного русского флота. Не раз пересекал моря и океаны, плавал по дуге Большого Круга. Поэтому ему прощается все. И то, что он невыносимо педантичен, и то, что отнюдь не отличается хорошим характером, и то, что беспощаден на экзаменах. Вот запись Олафсонского варианта. Курсант обернулся. Профессор разглаживал на столе листки с машинописным текстом. «Я, по возможности, старался сохранить живой разговорный язык. У Олафсона была одна особенность. О легендарном летучем голландце он говорил как о человеке, лично ему знакомом. «Тот моряк уцелеет», — повторял он, — «кто до конца разгадает характер старика». Прием рассказчика? Наверное. Олафсон славился как рассказчик. Грибов вручил курсанту свои записи и отошел к окну. Дождь все моросил. За спиной шелестели быстро перевертываемые страницы. Тикали часы. И вот в кабинет, в развалку ступая, бесшумной тенью вошел Олафсон. Он был в тяжелых резиновых сапогах и неизменном своем клеенчатом плаще, застегнутом на одну верхнюю пуговицу. Из-под козырька его лоцманской фуражки виднелись висячие усы и пунцовый нос. Глаз видно не было. Быть может, они были закрыты? Ведь старый лоцман уже умер. Старый. Грибову он казался старым еще в 1913 году. Между тем, ему было тогда лет 40 с небольшим. Но есть люди, наружность которых почти не меняется с возрастом. Да и Северная Атлантика не ласкова к морякам. От ее ледяных ветров кожа на лице деревенеет, рана покрывается морщинами, похожими на трещины. А может, Грибов был слишком молод тогда, и каждый человек старше 40 оказался ему уже стариком. Грибову рассказывали, что шхерные лоцманы обычно держатся очень замкнуто, магами и кудесниками, ревниво оберегая свои маленькие тайны. Случалось, что заглянул для отвода глаз в записную книжку, испещенную ему одному понятными знаками, лоцман отворачивал от курса только ради того, чтобы сбить с толку стоявших рядом с ним наблюдателей. Олафсон был не таков. Он имел постоянный контракт с русским военным министерством. Вдобавок на наших кораблях к нему относились приветливо и в изобилии снабжали рижским черным бальзамом, которым он лечился от ревматизма, профессиональной болезни лоцманов. Теоретических знаний у Олафсона было немного. Он даже не любил прибегать к карте. Можно сказать, вел корабль не по карте, а по записной книжке. Зато обладал огромной памятью и наблюдательностью, знал наизусть все приметные знаки и глубины и умел правильно и быстро сопоставлять их с положением корабля. Вечерами же, утвердившись на диване в кают-компании, лоцман принимался за свои морские истории. Без конца мог рассказывать о кладбищах затонувших кораблей, о сокровищах, награбленных пиратами и погребенных на дне морском, о призраках, неслышной поступью пробегающих по волнам, о душах погибших моряков, которые царапаются по ночам в стекло иллюминатора, что предвещает несчастье. При Олафсоне нельзя было плюнуть за борт, ибо это могло оскорбить морских духов. Однажды Грибов накрыл его в тот момент, когда он, стоя на баке, швырял в воду серебряные монеты, приманивал благоприятный ветер. В понедельник и пятницу, несчастливые дни, ни за что не вышел бы в море, какие бы премии ему не сулили. Олафсон был огорчен, узнав, что русский штурман скептически относится к этому. «Вы еще молодой человек», — сказал он с осуждением, качая головой. «Очень, очень слишком молодой. Вы любите, как это говорится, бравировать, рисковать. Напрасно. На суше я тоже не верю ни в черта, ни в его почтенную бабушку. Но на море, признаюсь вам, дело обстоит иначе». Оглянувшись на плотно задраенные иллюминаторы, он понизил голос почти до шепота. «На море я верю в летучего голландца». Воображению Грибова представилась кают-компания на Муроме. Вечер. От удара волн ритмично раскачивается лампа под абажуром с бахромой. На зеленом угловом диване сидят офицеры, свободные от вахты. Все молодежь, совершающая свое первое плавание в заграничных водах. Гильза отстрелянного патрона заменяет в пепельницу. Так романтичнее. К концу вечера она доверху полна окурками. Грибов обычно усаживался рядом с лоцманом, чтобы переводить для тех, кто не очень хорошо владел английским. Олафсон рассказывал по-английски. Над ухом профессора снова зазвучал низкий, хрипловатый, с неторопливыми интонациями голос. «На море, кроме штормов и мелей, надо опасаться еще летучего голландца». Бывший коронный лоцман выжидает минуту или две. Он из тех рассказчиков, которые знают себе цену. В кают-компании воцаряется почтительное молчание.